так после тяжелых гнетущих лет его дело стало незаметно двигаться вперед. Прежде всего появились новые песни, такие как «Песня Зулейки», о которой Брамс сказал, что это самая красивая песня, когда-либо написанная. В первые месяцы 1822 года появилась удивительно доброжелательная критика. Растущее признание в обществе пробудило в Шуберте чувство считать себя признанным и избранным в музыке. Важнейшим событием этого года было все же новое примирение с отцом, которое состоялось в начале лета и освободило его от тяжелых душевных переживаний. Разрыв с отцом еще более усилил внутреннюю привязанность к покойной матери. Безмерной была тогда боль 15-летнего мальчишки в связи со смертью матери, и эту потерю он полностью никогда уже не смог преодолеть. Какой болью отзывались в его душе воспоминания о ней, видно из целого ряда юношеских сочинений, например, «Сальва Регина», сочиненная спустя 4 недели после ее смерти, и «Похоронная песня», которая, хотя и написана для покойной матери его друга по конвикту Йозефа Людвига фон Штренсберга в июне 1818 года, но душой была предназначена его матери. Примирение с отцом вновь пробудило в нем все воспоминания о счастливом детстве. С волнением читаешь душевную исповедь Франца Шуберта, в которой он в форме аллегорического рассказа «Мой сон» поведал всему миру всю выстраданную душевную боль и горе. Этот особенно важный для психоаналитиков документ, который можно было бы назвать автобиографией, Шуберт написал 3 июля 1822 года. Здесь его надо передать полным текстом, так как он имеет большое значение для понимания развития структуры его личности. «Я был братом многих братьев и сестер. У нас были хорошие отец и мать. Я всем им был предан до глубины души. Однажды нас повел отец на пир. Братьям было там очень весело, а мне стало грустно. Тогда отец подошел ко мне и приказал мне отведать чудесные блюда. Но я не мог, что очень рассердило моего отца, и он прогнал меня с глаз долой. С сердцем, полным бесконечной любви к тем, кто отверг меня, я направил свои шаги в далекие страны. Долгие годы меня мучили величайшая боль и величайшая любовь. Но вот пришло известие о смерти моей матери. Я поспешил увидеть ее в последний раз. Горе смягчило сердце моего отца, и он разрешил мне войти в дом. Я увидел ее труп. Слезы полились из моих глаз, словно старое доброе время встало передо мной, такое, в котором мы должны жить, по мнению покойной, и в котором она лежала. Полные печали мы провожали ее прах, и гроб опустили. С этого времени я снова жил дома. Однажды отец повел меня в свой любимый сад. Он спросил меня, нравится ли он мне. Сад был противен мне, но я не посмел ничего сказать. Тогда, рассердившись, он еще раз спросил меня, нравится ли мне сад. Дрожа, я ответил, нет. Отец ударил меня, и я убежал. Сердцем, полным бесконечной любви к тем, кто отверг меня, я во второй раз направил свои шаги в дальние страны. Долгие-долгие годы я пел песни. Когда я хотел петь о любви, она превращалась в боль. Когда я хотел петь о моей боли, она превращалась в любовь. Так и терзали мою душу боль и любовь. И однажды я получил весточку об одной благочестивой деве, которая недавно умерла. Вокруг ее гробницы был начертан круг, в котором юные и старые пребывали в вечном блаженстве. Они тихо разговаривали, чтобы не разбудить деву. Казалось, что небесные силы все время исходят от гробницы девы на юноши и вспыхивают, как искры, с тихим треском. Тогда и меня охватило страстное желание пойти туда». «Только чудо, — сказали люди, — сможет ввести меня в круг». Но я подошел медленным шагом, внутренне молясь, твердо веря и опустив очи долу. И прежде чем я опомнился, был уже в кругу, от которого шли чудесные звуки, и я чувствовал вечное блаженство, соединившееся в одном мгновении. Я видел своего отца, любящего и примирившегося. Он заключил меня в свои объятия и плакал, но еще больше плакал я, Франц Шуберт. Вряд ли есть еще где-нибудь более волнующая исповедь сына, изгнанного из отчего дома, и более потрясающее свидетельство неизбывной тоски по покойной матери. К тому еще и мысли о собственной смерти. Арнольд Шеринг пытался доказать, что этот аллегорический рассказ следует рассматривать как первую запись симфонии в аш-моль, неоконченный, и разделение на две части в передаче сна объясняется бесконечностью, состоящей из двух частей неоконченной симфонии. Месса в «Ас дур мисса солемнис» Шуберта, закончена 30 октября 1822 года, написанная перед симфонией, а также непосредственно следующая за ней соната, состоящая из четырех частей, и вошедшая в литературу под названием «Фантазии скиталец» возникли из этого рассказа о сне, хотя с этим объяснением можно и не согласиться. Но кажется, что стихотворение в прозе «Мой сон» вскрывает весь основной замысел музыкального творчества Шуберта, так как он пишет там: «Когда я хотел петь о любви, она превращалась в боль. Когда я хотел петь о моей боли, она превращалась в любовь. Так и терзали мою душу боль и любовь». В этом противопоставлении радости и боли, собственно говоря, и кроется все очарование музыки Шуберта. Это своеобразное дуновение тоски, окутывающее его даже самые веселые произведения, а с другой стороны, мощное утверждение жизни, которое теплым, освежающим сердце сиянием радостной уверенности освещает печальное настроение некоторых его произведений. Может, этим и объясняется тот примечательный факт, что и у самого Шуберта периоды подавленного настроения и тоски постоянно сменялись твердой уверенностью и смелым самоутверждением. Это относится и к неоконченной, и к непосредственно следующей за ней фантазии «Скиталец», как и ко многим другим произведениям последующих лет. Роковая болезнь. 1823 год был для Шуберта годом его судьбы. Уже в первые дни января стали заметны признаки венерической болезни, которой Шуберт заразился в 1822 году. Его друг Шобер, считавшийся покорителем женских сердец, видимо, втянул его в свои любовные приключения, имевшие печальные последствия. Возможную дату можно предположить из записи Шуберта, которую он сделал 28 ноября 1822 года в альбоме одного из своих друзей, где процитировал слова Гёте. «Один не такой, как все. Каждый смотрит, как он делает, каждый смотрит, где он есть, а кто стоит, чтоб не упал». В это же время заболел и Шобер. В новогодний вечер, в кратком обращении к друзьям, казалось, он пытался вселить мужество и уверенность в себя самого и в Шуберта. Наступающий год должен показать себя серьезным и трезвым или все разрушить. Первые недели после начала болезни были погружены во мрак. Шуберт по понятным причинам пытался утаить свою болезнь от друзей, только известно, что он поселился в квартире Шобера, где мог оставаться несколько скрытым от всех и где их обоих лечили врачи доктор Август фон Шеффер и доктор Йозеф Бернхард. Из своих близких друзей, которые его отдаление от шубертиадов пытались объяснить большими творческими планами, он посвятил в тайну только своего друга Анзельма Хюттенбреннера, брата Йозефа. В ту зиму он приехал в Вену и в присутствии своего брата Фердинанда встретился с ним в квартире фрау Сансуси. Вероятно, дневник Анзельма Хюртенбреннера, который он, к сожалению, сжег в 1841 году, мог бы быть единственным источником, из которого можно было бы узнать некоторые подробности о характере и симптомах болезни Шуберта. Впервые он упоминает о своей болезни в письме от 28 февраля 1823 года к издателю Игнацу фон Мозелю, где речь идет о его планах на оперу «Альфонсо» и «Эстрелла». «Многоуважаемый господин придворный советник, простите, что вновь затрудняю вас своим письмом, но, к сожалению, состояние моего здоровья мне все еще не позволяет выходить из дома. Имею честь переслать вам третий и последний акт моей оперы вместе с увертюрой к первому акту». Из этого письма можно понять, что болезнь Шуберта длится уже по меньшей мере несколько недель, что, по-видимому, не мешало ему сочинять. Даже напротив, на этот уничтожающий удар судьбы он, казалось, отреагировал прямо-таки лихорадочным взлетом своей композиторской деятельности.